На трибунах воцарилась тишина. Казалось, что зрители превратились в камни, когда увидели обезглавленное тело духа в руках Хан Сеня. Никто не мог поверить, что червонец смог победить светового сына бога. Тело духа начало исчезать, и он вернулся к своему духовному камню. Хан Сень покинул арену божественного поединка и вернулся в кристаллический дворец. Хан Сень сразу рухнул на пол. Во время сражения он потратил слишком много энергии, хотя и смог так долго продержаться благодаря силе нефритового солнца и херис-мантре, но последний удар сильно истощил юношу. В этот раз он использовал не только удар слона Рекса, но и параллельно имитировал энергетические потоки многих существ. Парень использовал очень много энергии, к тому же, его еще и избивали, поэтому было настоящим чудом то, что Хан Сень смог столько продержаться. Если бы не награда, которую давали первые десятки, то Хан Сень не смог бы так долго продержаться. К счастью, тело светового сына бога было не настолько прочным, как у других суперсуществ, хотя он и обладал невероятной скоростью. Именно поэтому Хан Сень смог победить его способом, который решил использовать. Но победа над духом больше всего зависела от того, что Хан Сень использовал энергетические потоки тыквы. Изначально он решил, что сила тыквы бесполезна, но во время этого сражения она юноше очень помогла. Хан Сень даже не ожидал, что энергетические потоки тыквы смогут притянуть к нему светового сына бога. Хотя они не смогли обездвижить противника, но зато значительно замедлили и дали Хан Сенью шанс. В противном случае, он вряд ли смог бы победить светового сына бога. «Я больше никогда не хочу так сражаться», — Хан Сень продолжал лежать на полу, во всем теле он ощущал боль. У юноши не было сил даже пошевелить пальцами. К нему подошла Зеро с серебряной лисицей на руках. Зеро начала обрабатывать некоторые раны, а питомец начала облизывать более значительные повреждения. Хан Сень потихоньку восстанавливался. Весь альянс был занят новым делом. Только что червонец победил светового сына бога и стал одним из 10 сынов божьих. Он стал первым человеком в истории человечества, который получил титул «Сын Бога». То, что парень смог достичь подобного результата, было очень важно. Многие люди сходили с ума. Все СМИ говорили о том, что червонец победил светового сына Бога и получил титул «Сына Бога». Они восхваляли его героизм. За одну ночь имя червонца стало синонимом слова «герой». Все обсуждали сражение между червонцем и световым сыном Бога. Червонец очень сильный. Он первый человек с титулом «Сын Бога» во втором святилище Бога. Я все еще не могу поверить, что он это сделал. Червонец действительно победил светового сына бога. Это было жестоко. Он снес голову световому сыну бога. Кроме червонца больше нет богов. Завоевать титул сына бога – это великое достижение. В соревнованиях в первом святилище бога нет и половины подобных испытаний. Червонец не такой уж и плохой. После стольких лет он смог стать сыном бога. Это было непросто. Обычные люди просто были очень рады победе червонца, а некоторые из альянса готовы были умереть, чтобы найти его. Действия этого человека были ужасающими, особенно то, как он убил светового сына бога. Уже не было сомнения в том, что червонец действительно смог поглотить жизненную эссенцию. Все, что нужно было сделать, чтобы раскрыть секрет, найти этого человека. Однако все расследования зашли в тупик, никто не мог найти неуловимую фигуру. Доппельгенгер Хан Сеня находился в убежище богинь, пока он приходил в себя в кристаллическом дворце и ожидал завершения божественного поединка. Он решил, что больше не будет участвовать в матчах соревнования. Учитывая его силу, юноше все еще было очень сложно и опасно сражаться с супердухами. Он победил светового сына бога только благодаря энергетическим потокам тыквы. Если бы не это, то он никогда не смог бы победить. Если бы его соперником был супердух, который имел бы высокий уровень защиты, то у юноши не было бы способа прорваться через нее. Награды для первой десятки были одинаковыми. Стать победителем и занять первое место Хан Сень точно бы не смог. Поэтому не было смысла дальше участвовать в матчах. Имя червонца стало очень известным, о нем говорили во всем альянсе. Хотя сражение нельзя было записать, но кто-то оживил его матч. Он длился всего 3 минуты, но это видео стало невероятно популярным. Многие люди, вдохновленные сражением, начали создавать видеоигры. Глава 717. Награда сыну бога. Червонец не появился на следующих матчах, на которых распределялись места для сынов божьих. Но люди не были слишком разочарованы, так как ожидали подобного. Все-таки все видели, что он был сильно ранен во время своего сражения с духом. В таком состоянии он не смог бы продолжать сражаться. Парень уже занял 10-е место, и этого было достаточно. Казалось, что история вновь повторяется. Все было как и в первом святилище Бога. Тогда червонец также занял 10-е место среди избранных и больше не появился. Он не стал сражаться дальше и был счастлив достигнутым. Но по сравнению с первым святилищем Бога завоевать 10-е место здесь было намного сложнее, поэтому такое достижение заслуживало большей похвалы и признания. Это было вполне справедливо. Имя червонца будет вписано в книгу истории, так как он был первым человеком, завоевавшим титул сына Бога во втором святилище Бога. Хан Сень все еще отдыхал в кристаллическом дворце, поэтому пропустил невероятное увлечение человеком с ником Червонец. Из своего убежища он мог увидеть остальных 9 победителей и, как ожидалось, все были духами. Каждый из них был сильнее святого сына Бога. Хан Сень был счастлив, что ему достался именно этот соперник. Если бы на его месте был другой дух, то шансы самого Хан Сеня на победу были бы еще ниже. Юноша ждал, пока завершится божественный поединок, чтобы забрать свою награду. Парень мог получить ее прямо в кристаллическом дворце, поэтому не переживал о том, что за ним снова будут следить. Хан Сень приложил руку к экрану, и он засветился. Перед ним вращалось много картинок. Там были существа, животные, симпатичные мужчины и симпатичные девушки. Он начал волноваться. Среди картинок Хан Сень также видел много разных духов, однако он не знал их уровня. Вскоре картинки начали замедляться. Перед ним появилось изображение существа. Изначально Хан Сень разочаровался, так как надеялся получить супердуха. Он не знал, когда станет достаточно сильным, чтобы получить преданность такого духа. Все-таки для завоевывая убежище нужно было сражаться с многими существами, что на голову превосходило по сложности сражение один на один с супердухом. К тому же, в подобных убежищах должно обитать много суперсуществ. Услышав голос, Хан Сень снова стал счастливым. Хотя он не получил супердуха, но удостоился возможности получить душу суперсущества, что тоже было очень неплохо. Внезапно перед ним появилось черное существо, напоминающее единорога, но оно было не такое грациозное. Затем, превратившись в черный туман, он оказался среди моря душ Хан Сеня. Такой тип души позволял владельцу увеличивать свою силу или силу другой души существа. У Хан Сеня сразу появился вопрос, что же эта душа может дать. Хан Сень призвал душу дьявольского единорога. Черный дым тут же вошел в его тело. Это была душа, которая соединялась с человеческим телом. Когда душа вошла в него, то вокруг тела начал появляться черный дым, напоминая черное пламя. Он стал похож на дьявола, который только что выбрался из ада. Хан Сень сжал кулаки, однако сразу понял, что ни его скорость, ни сила не изменились. Ему было любопытно, что мог дать черный дым. Он быстро нашел камень и ударил по нему. Хотя камень разлетелся, но юноша чувствовал, что это было не из-за черного дыма. Хан Сень был в замешательстве, но в этот момент серебряная лисица неожиданно выстрелила в него серебряной молнией. Однако она не ударила Хан Сеня. Как только молния соприкоснулась с черным дымом, то тут же рассеялась. В том месте, где была молния, черный дым исчез. Через время он снова появился. Похоже, что мощная серебряная молния не могла сильно повредить этот странный дым. Хан Сень был в восторге и подумал: душа дьявольского единорога может блокировать и поглощать элементную силу. Она действует как щит. Однако, скорее всего, я буду защищен только от таких атак, физическую силу он не сможет остановить. Хотя душа позволяла блокировать только элементные атаки, но Хан Сень все равно был рад. В конце концов, он и сам мог уклоняться от физических атак. Если юноша столкнется с таким суперсуществом, как морской конь, то он сможет воспользоваться этой душой и защитить себя. Интересно, какую силу может выдержать черный дым? Если он дает сильную защиту, то может я действительно смогу сразиться с морским конем? Хан Сень приказал своей серебряной лисице, чтобы она начала стрелять в него серебряными молниями. Он хотел провести тест и узнать, насколько мощным был его элементный щит. Хан Сень был в восторге от результата. Его приятно удивил уровень защиты. Самые мощные молнии серебряной лисицы не смогли пробить черный дым. Но все же была одна проблема – скорость восстановления. Когда серебряная лисица выпускала молнию, в месте попадания дым исчезал. Если бы она атаковала намного быстрее, то в защите образовалась бы большая дыра, потому что дым восстанавливался не мгновенно. Хан Сень пришел к выводу, что черный дым может заблокировать атаки суперсуществ, но не более 2 или 3. После этого, нужно будет время, чтобы его защита восстановилась. Если атака будет охватывать определенную область и не будет нацелена конкретно на него, то черный дым, скорее всего, сможет выдержать намного больше, а для его восстановления понадобится меньше времени. Это довольно полезная душа, но она пригодится мне, когда я буду готов сражаться с существами, которые используют подобные атаки. Хан Сень отозвал душу дьявольского единорога и скормил ей черный кристалл. Когда эта душа трансформируется в душу суперсущества Берсерка, то защита станет еще больше. Хан Сень незаметно пробрался в убежище богини и отозвал душу рыцаря Жука. Затем он подумал: интересно, теперь мне можно отправиться на поиски суперсуществ второго поколения и собрать еще немного суперочков гена. Когда он станет превзойденным, то также станет и чемпионом, и ему больше не нужно будет беспокоиться о событиях в Альянсе. Кроме небесных существ ему больше никто не будет угрожать. Хан Сень очень хотел побыстрее стать превзойденным. После этого он будет обладать большой силой и сможет защитить не только себя, но и свою семью. Хан Сень думал, стоит ли ему отправиться на гору дьявола и поискать там суперсуществ или нет. В этот момент к нему пришла Ян Ман Ли и сообщила, что с ним кое-кто хочет встретиться. «Разве я не говорил тебе, что в эти дни не хочу ни с кем встречаться?» Нахмурившись, спросил Хан Сень. «Я не думаю, что могу такое сказать капитану Цинь, поэтому я и пришла к тебе», ответила Ян Ман Ли, глядя на Хан Сеня. «Цинь Сюань здесь, тогда чего ты ждешь? Приведи ее». Хан Сень был рад услышать, что капитан была здесь, но с ней пришли и другие люди, но они не из специальной команды. «Боюсь, что тебе придется встретиться и с ними», сказала Ян Ман Ли. «Кто они?» Взглянув на лицо Ян Ман Ли, он понял, что это какие-то важные персоны. «Я не знаю, кто они, но капитан Цинь относится к ним очень вежливо и с уважением. Среди них есть молодой человек, который ведет себя так, будто безумно влюблен в нашего капитана», с улыбкой сказала Ян Ман Ли. Глава 718. Ангел гения. Хан Сень быстро пошел в конференц-зал и увидел Цинь Сюань, которая разговаривала с другими людьми. Там были и мужчины, и женщины, их было всего 8 человек. 3 женщины были не молоды, им, скорее всего, было более 80 лет. Но на вид им можно было дать не более 30, если учесть, что они были прошедшими эволюцию и продолжали развиваться. Хан Сень быстро взглянул на энергетические потоки всех людей, чтобы определить их настоящий возраст. Мужчины были разных возрастов. Один был пожилым, 3 среднего возраста, а 1 совсем еще молодой. Возле Цинь Сюань был самый молодой, и они о чем-то разговаривали. Между ними был пожилой мужчина с седыми волосами, который выглядел пугающе. Похоже, что он обладал большой силой. Он начал рассматривать Хан Сеня, и было видно, что мужчина считает себя намного лучше него. Но так себя вел не только этот пожилой мужчина, остальные были похожи на него. Все они выглядели гордыми и вели себя так, будто были выше остальных. «Хан Сень, позволь тебя познакомить. Это директор Ангел Гения, мистер Чжао». Когда Цинь Сюань увидела Хан Сеня, то сразу начала представлять своих спутников. Когда Хан Сень услышал название Ангел Гения, то сразу понял, почему все люди выглядят настолько гордыми. В Альянсе было 2 организации, которые добились успехов в исследовании генов. Одна из них принадлежала Дун Линю, а вторая семье Чжао, и называлась она Ангел Гения. Более 80 эксклюзивных питательных веществ для сверхискусств Сент-Холла были разработаны вместе с Ангел Гения. Кроме этого, организация производила много различных продуктов, которые благоприятно влияли на гены людей. У них были как питательные вещества, так и различное оборудование, которое помогало улучшать гены. У Ангел Гения была отличная линия продуктов, и они смогли завоевать большую часть рынка. Семья Чжао говорила, что они являются основной частью функционирования Альянса. Они хотели, чтобы люди знали, что без их помощи Альянс не будет таким, каков он есть сейчас. Хан Сень много слышал о семье Чжао и знал, что многие члены их семьи были членами совета. Влияние семьи Чжао было настолько большим, что они даже могли повлиять на ход президентских выборов. Только этот факт давал возможность понять, какой была эта семья. Поэтому вполне логично, что они все были такими дерзкими. Чжао Хэн был одним из директоров и играл ключевую роль в семье. Молодого человека, который был среди гостей, звали Чжао Хайн. Он был председателем Ангел Гения и внуком лидера организации. «Ман Ли, налей чай мистеру Чжао и директору Чжао». Хан Сень решил, что они пришли к нему из-за его архангела. Но если так, то он не знал, зачем они взяли с собой Цинь Сюань. Конечно, то, что они были вместе, не было странным. Семья Чжао была связана с множеством различных фракций и организаций. Поэтому то, что они пришли вместе, не было неожиданным. «Ты Хан Сень из семьи Джи, верно?» – спросил Чжао Хэн, взглянув на Хан Сеня. Казалось, что пожилой мужчина просто выясняет некоторые вопросы у молодого человека. «Я Хан Сень», – ответил парень. Хотя Чжао Хэн считал его членом семьи Джи, но Хан Сень не знал, как на это ответить. «Недавно я разговаривал с Джи Жичжинем. Мы заговорили о тебе и выяснилось, что ты довольно милый парень», – сказал Чжао Хэн. «Спасибо за комплимент», – Хан Сень нахмурился, так как не понимал, чего в действительности хочет этот старик. Хотя Джи Жичжинь был моложе Чжао Хэна, но он уже смог добиться большего, к тому же, он скоро должен был стать президентом. Чжао Хэн был только одним из десятка директоров в его семье, однако по его словам можно было сказать, что он считал себя выше Джи Жичжиня. В его голосе слышалось высокомерие. Не было сомнения, что лидер семьи Чжао будет говорить таким же тоном. Люди все время говорят, что семья Чжао очень наглая и, похоже, это правда. Кажется, что они находятся выше облаков, а остальных едва замечают, подумал Хан Сень. Цинь Сюань быстро заметила недовольство Хан Сеня всеми этими людьми и постаралась исправить ситуацию. «Все эти люди пришли сюда только ради того, чтобы попросить тебя отправиться на охоту на суперсущество от их имени. По крайней мере, это существо очень похоже на суперсущество». Но Цинь Сюань еще не успела договорить, как в разговор вмешался Чжао Хайн. «Ты можешь не принимать участие в охоте, а просто продать нам своего питомца. Разницы никакой». Услышав эти слова, Хан Сень не рассердился. Он только подумал о том, что как такой человек, как Чжао Хайн, смог так долго прожить в этом мире. «Извините, но я не продаю своего суперпитомца. Последнее время я был очень занят, поэтому в ближайшем будущем у меня очень много работы». Хан Сень никогда не думал о том, чтобы помогать другим охотиться на суперсуществ, особенно такой семье, как Чжао. «Молодой человек, пожалуйста, подумайте над нашим предложением», — быстро сказал Чжао Хэн, так как понимал, что Чжао Хэн очень разозлится после отказа. Хан Сень уже собирался сказать что-то пренебрежительное, но Цинь Сюань кашлянула и опередила его. «Директор Чжао, пожалуйста, угощайтесь чаем. Хан Сень, есть секретный документ в специальной команде, который ты должен посмотреть. Я принесла его тебе». Хан Сень покинул неприятную компанию и вместе с Цинь Саюнь отправился в свой кабинет. «Капитан Цинь, что происходит? Разве команда может приказать мне помогать им?» Цинь Сюань криво улыбнулась и, покачав головой, ответила: «Нет, если бы это касалось специальной команды, то все было бы намного проще». После объяснения Цинь Сюань, Хан Сень все понял. Семья Чжао занимала важные места в совете, и предвыборная кампания Джи Жичжиня проходила так гладко благодаря поддержке семьи Чжао. Неудивительно, что Чжао Хэн упомянула о Джи Жичжине. «Хах, вот оказывается почему». Хан Сень холодно рассмеялся, а затем продолжил: «Я не верю, что семья Чжао перестанет оказывать поддержку Джи Жичжиню из-за моего отказа. Чжао Хэн и Чжао Хайн блефуют и пользуются своей властью. От поддержки Джи Жичжиня они получают определенные преимущества. Ты прав, они не откажутся от этого просто так». Цинь Сюань сделала паузу, а затем продолжили: «Но подумай, если ты откажешься, семья Чжао пожалуется Джи Жичжиню. Ты понимаешь, что это значит? Они могут приказать Джи Жичжиню, чтобы он заставил меня помогать им?» — в замешательстве спросил Хан Сень. «Президентские выборы на последней стадии. Семья Джи не допустит, чтобы какие-то неблагоприятные события запятнали их репутацию. Члены семьи Чжао пришли к тебе с просьбой, но они прекрасно знают, что Джи Жичжинь никогда им не откажет в помощи. Иногда даже семье Джи приходится уступать другим властным людям», — объяснила Цинь Сюань. «Это означает, что у меня нет выбора». У Хан Сеня было 5% акций небесных технологий. Если во время выборов что-то пойдет не так и Джи Жичжинь не станет президентом, то стоимость акций резко упадет. Если Хан Сень собирался стать зятем Джи Жичжиня, то, похоже, у него действительно не было другого выбора. «Ты можешь обговорить условия с членами семьи Чжао. Либо они обсудят их с тобой, либо через Джи Жичжиня. Подумай, как для тебя будет лучше». Цинь Сюань улыбнулась. «Ну, если так, то я помогу им», — зло улыбнувшись, ответил Хан Сень. Глава 719. Кровавый источник. В древнем лесу находился источник и бассейн, но там не было воды, там была только кровь. Одно существо охраняло этот источник с самого своего рождения. Семья Чжао считала, что это суперсущество. Они множество раз сражались с ним, и каждый раз у них были серьезные потери, поэтому они были вынуждены отступать. Но к радости людей, это существо никогда не покидало кровавый источник. Оно никогда не гналось за людьми, поэтому семья Чжао много раз пыталась убить его. Хан Сень с Чжаоханом заключили сделку. После этого Хан Сень последовал за ними к источнику. Цин Сюань также пошла с ними. Хан Сень очень обрадовался, так как он не любил семью Чжао и переживал, что может умереть со скуки во время их путешествия. Когда встречались различные существа на пути, члены семьи Чжао сами с ними справлялись. 8 человек хотели произвести впечатление на Цин Сюань и Хан Сеня, так как все они уже смогли взломать генные блоки. Чжао Хайн был довольно сильным и стремился разминаться по дороге. Одна вещь очень заинтересовала Хан Сеня. Он видел, что сила всех этих людей намного выше, чем у других, которые также взломали генные блоки. Когда они остановились передохнуть, Цин Сюань рассказала Хан Сеню, что в семье Чжао есть питательные вещества, влияющие на гены. Когда только рождается новый член семьи, ему предоставлялась определенная программа развития. При контролируемой диете, их гены действительно улучшались. Именно поэтому члены семьи Чжао обладали большей силой, чем другие люди. К тому же, это была еще одна причина, из-за которой они были такими напыщенными хвостунами. Цин Сюань, попробуй. Это питательные вещества из ангел-гени, они будут полезны для твоего тела. Такое ты не сможешь купить на рынке. К ним подошел Чжао Хайн и передал Цин Сюань бутылочку размером с ручку. Внутри была фиолетовая жидкость. Спасибо, но у меня есть свои. Цин Сюань не стала брать, а лицо Чжао Хайна исказилось от оскорбления. Хан Сень рассмеялся про себя. Члены семьи Чжао действительно считали себя богами и были уверены, что могут делать все, что захотят. Однако в специальной команде существовало правило. Если они не были в критической ситуации, то им запрещалось брать что-либо от других. Все должны были использовать только свои запасы, чтобы в дальнейшем избежать непредвиденных проблем. Отказ Цин Сюань соответствовал правилу. Даже Хан Сень не посмел бы что-то ей предложить. Хан Сень был уверен, что Чжао Хайн знал об этом правиле, но решил использовать свою власть и изменить его, вручив небольшой подарок. После отказа он надулся, и казалось, что по его эго нанесли удар. Однако Чжан Хайн быстро пришел в себя и сел возле Цин Сюань, начав с ней разговаривать. Послушав немного их разговор, Хан Сеню стало ее жалко. Чжао Хайн был одержимым, он мог говорить только о себе и о силе, которой владела его семья. Цин Сюань только кивала и улыбалась, она не говорила ни слова. Вскоре, Хан Сеню надоело слушать бессмысленную болтовню и, отойдя от остальных, он сел под деревом. Ему удалось немного отдохнуть. Также он отправил некоторые распоряжения принцессе Иньян, которая была недалеко от него. На вершине горы принцесса Иньян возглавляла другую команду. За ней шли Зеро с серебряной лисицей, а позади Ван Юйхан. Похоже, он был надутым. «Эй, принцесса, я могу узнать, куда мы идем?» Несчастным голосом спросил Ван Юйхан. «Иди за мной и молчи. Почему ты все время что-то говоришь?» Строго ответила принцесса Иньян и зло взглянула на Ван Юйхана. Все время, пока группа шла, Ван Юйхан не переставал жаловаться. «Ну скажи, что приказал делать наш босс?» Ван Юйхан подбежал к принцессе и улыбнулся. Ранее он пытался расспросить Зеро, но казалось, что она его вообще не замечает. Девушка ничего не отвечала и даже не смотрела на маленького дядю, будто он был невидимым. Только принцесса Иньян иногда ему отвечала, но она все равно ничего толком не объясняла. Дух проигнорировала Юйхана и пошла дальше. Хан Сень решил привести к нужному месту своих помощников не из хороших побуждений. Семья Чжао вынудила его отправиться на охоту на суперсущества, но он не собирался просто так подчиняться их пожеланиям. Члены семьи Чжао даже не могли подумать, что Ван Юйхан и остальные подчиненные Хан Сеня будут следовать за ними. Дорога была длинная и тяжелой. Встречалось много существ, поэтому если бы за ними был хвост, то он не мог бы остаться незамеченным, ведь они должны были бы отбиваться от нападавших существ. Однако благодаря серебряной лисице, все существами сами разбегались от преследователей, поэтому они могли спокойно следовать за группой людей и не привлекать их внимания. Семья Чжао не подозревала, что за ними кто-то идет. В этом древнем лесу обитало множество сильных существ. На своем пути они уже убили многих. Также часто встречались и существа со священной кровью, но ни Хан Сенью, ни Цинь Сюань не давали возможности сражаться, соответственно они не могли получить никакой выгоды из этого путешествия. Чжао Хайн как-то предложил поделиться с ними плотью, но они сразу отказались. Рядом с древним деревом текла кроваво-красная река. Она напоминала нежный кровавый поток из недавно образовавшейся огромной раны. Нужно следовать за этим потоком, а затем подняться. Примерно через 20 миль мы увидим кровавый источник и существо, сказал Чжао Хайн. Хотя семья Чжао и была высокомерной, но она не была глупой. Они хотели воспользоваться силой Хан Сеня и, наконец, убить суперсущество. Если у них не получится это сделать вместе с парнем, то подобный шанс у них еще не скоро появится. После преодоления 20 миль древний лес отступил перед красным скалистым холмом. Он был невысоким, а посередине виднелась расщелина. Из нее текла кровь, и у подножия образовался кровавый бассейн. В этом кровавом бассейне находилось черное существо. Оно было покрыто черным мехом, а на голове виднелись два изогнутые рога. Было невозможно определить, на кого оно похоже. Частично оно напоминало собаку, но одновременно было похоже и на кошку. Размером оно было с тигра, поэтому его можно было считать довольно маленьким по сравнению с другими суперсуществами. Но взглянув на энергетические потоки монстра, Хан Сень на 100% убедился, что это было суперсущество. «Согласно нашему соглашению, ты должен будешь сражаться вместе с нами на протяжении всего боя. Также, кто-то из нас должен нанести последний удар», — сказал Чжао Хэн Хан Сенью. «Хорошо, как скажешь», — Хан Сень кивнул. «Призови своего питомца и прикажи сражаться, а мы будем стараться окружить существо», — сказал Чжао Хэн. «Без проблем», — Хан Сень ничего больше не стал говорить и призвал Архангела. Чжао Хэн и остальные с искренним восхищением уставились на Архангела, но при взгляде на Хан Сеня в их глазах промелькнула зависть. Они были опечалены, что такой человек, как он, смог найти умирающее суперсущество и добить его, а затем в награду получить такого питомца. Хан Сень приказал Архангелу начать атаковать суперсущество. Также он отправил указание принцессе Иньян. Глава 720. Страшное чувство. Семья Чжао разошлась вокруг, но больше они ничего не делали. Похоже, что они решили просто подождать, пока Архангел почти убьет суперсущество, и только потом они нанесут последние удары. Вот придурки. Хан Сень выругался про себя. Затем он активировал взломанный генный блок и начал изучать энергетические потоки суперсущества. Энергия суперсущества была нечеткой, но парень точно мог сказать, что оно было очень сильным. А нечеткие энергетические потоки указывали на то, что это было суперсущество первого поколения, поэтому оно было не особо интересно для Хан Сеня. Хотя Архангел могла быть немного сильнее этого суперсущества, но разница была бы незначительной. Она не сможет быть доминирующей стороной в этом сражении. Возможности этого существа были сбалансированы, так же как и у Архангела, а это означало, что у него не будет никаких слабых показателей. Можно сказать, что это был очень сильный монстр. Архангел двинулась вперед и атаковала существо. Хотя она не смогла нанести серьезное повреждение, но Чжао Хэн все равно был поражен увиденным. В прошлом они самостоятельно пытались атаковать существо, но все их попытки были безуспешными. Они не смогли нанести ни малейшего повреждения. А сейчас эти люди видели, что питомец атаковал суперсущество и смог нанести незначительные повреждения своим мечом. От увиденного Чжао Хэн и остальные с восхищением посмотрели на Архангела. В это время Хан Сень сосредоточил свое внимание на кровавом бассейне. Суперсущество, которое они хотели убить, было довольно странным. Он был уверен, что существо достаточно умное, чтобы понять, что оно находится в невыгодном положении. Учитывая это, оно должно было начать убегать, а не оставаться в своем бассейне. Но суперсущество решительно оставалось на месте, и казалось, что ничто не сможет заставить его убежать. В этом месте было что-то странное, особенно кровавый источник. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы просмотреть источник. В итоге он был удивлен, так как от источника исходила какая-то энергия. То, что вытекало, точно не было родниковой водой. В центре бассейна даже была какая-то жизнь. Рассматривая расщелину, Хан Сень ощутил присутствие невероятно мощной жизненной силы. От силы, которую он ощутил, Тело юноши покрылось холодным потом. Черт, внутри этого холма обитает ужасное существо. Хан Сень продолжал смотреть на расщелину в скалистом холме, и ему стало казаться, что за ним кто-то наблюдает. Дьявольский пристальный взгляд был устремлен на него. От этого сердце юноши начало бешено стучать в приступе паники. Хан Сень быстро деактивировал ауру от сутры Дун Сюань и отвел взгляд. Существо внутри расщелины ощущает мою ауру. Используя ее, тварь может найти меня, что бы там ни было, но это что-то очень древнее и злое. Семья Чжао даже не представляет, кого они могут побеспокоить своим присутствием. Хан Сень был напугал и продолжал покрываться холодным потом. Хотя парень даже не увидел то, что было внутри, но он все равно был ужасно напуган. И это странное существо явно смотрело на него. Как бы там ни было, но в этом кровавом источнике обитало суперсущество, которое было намного могущественнее всех тех, с которым Хан Сенью приходилось сталкиваться. Юноша задумался, стоит ли ему отозвал архангела избежать отсюда или нет. Хан Сень все равно ничего не получит с убийства суперсущества, а вот то ужасное существо, похоже, все еще следило за ним. Но если он сейчас уйдет и не выполнил свое задание, то это будет пустой тратой времени. Хан Сень снова взглянул в расщелину, а затем повернул голову и посмотрел, как архангел сражалась с суперсуществом и отказался от побега. Похоже, что существо, обитавшее внутри скалистого холма, не хотело покидать свое место, поэтому немного подумал, Хан Сень решил, что ему пока не стоит убегать. Если что-то начнет происходить, то он сможет быстрее убежать, чем члены семьи Чжао. Если существо окажется голодным, то люди семьи Чжао окажутся первыми, кто попадет к нему в живот. Соответственно, Хан Сень мог не спешить с побегом. Если будет нужно, то он отзовет архангела и начнет убегать. «Капитан Цинь, что бы ни случилось, держись позади меня, никуда не беги», — Хан Сень подошел к Цинь Сюань и тихо прошептал. «Почему? Что такое?» Цинь Сюань с удивлением взглянула на Хан Сеня. Архангел уже начала подавлять суперсущество, поэтому было очень странно, что Хан Сень такое сказал. «Я чувствую, что здесь что-то не так, что бы это ни было, но я обеспокоен. Мои предчувствия никогда меня не обманывают. Что бы ни произошло, не отходи от меня. Оставайся все время возле меня. Если что-то пойдет не так, то у нас будет шанс первыми начать убегать», — сказал Хан Сень. «Хорошо», — Цинь Сюань оглянулась, но не увидела ничего особенного. Однако она все равно согласилась. Большой меч архангела продолжал оставлять раны на теле суперсущества. Кровь уже была видна на его шерсти, но существо все равно не покидало кровавый бассейн. Оно ревело и продолжало сражаться с архангелом. «Чжао Хэн был сильно взволнован и сказал Хан Сенью: «Прикажи питомцу вкладывать больше силы в сражение. Пусть она нанесет еще больше повреждений, и пусть не позволяет существу сбежать, если оно захочет. Директор Чжао, это суперсущество. Это не драка между кошкой и собакой», — холодно ответил Хан Сень. Чжао Хэн не стал ничего говорить в ответ, так как понимал, что не стоит спешить. К счастью, суперсущество не собиралось убегать. Чжао Хэн приказал своим людям немного приблизиться. Если оно все же решит убежать, то они смогут его хотя бы остановить. Однако суперсущество казалось глупым и продолжало оставаться на своем месте. Было видно, что оно не может отбиться от архангела, но несмотря на это, продолжало оставаться в бассейне, и на теле существа появлялось все больше и больше ран, которые причиняли сильную боль. По всему телу сильно текла кровь, его атаки стали намного медленнее, похоже, что существо скоро должно было умереть. Архангел казалась святой. Она, взмахнув крыльями, облетела суперсущество и ударила его в шею. Появилась глубокая рана, обнажив позвоночник, казалось, что он может сломаться. Из существа вытекало все больше и больше крови. Суперсущество упало. Какое-то время оно корчилось от боли и не могло встать. «Хан Сень, не забывая договоренности, отзови питомца, мы сами добьем суперсущество», — крикнул Чжао Хэн Хан Сенью и приказал своим людям приблизиться. «Верно, моя часть соглашения выполнена. Вы можете сами добить его», — Хан Сень не возражал и отозвал архангела. В этот момент он начал ощущать, как страшное существо внутри холма начало шевелиться и ужасная аура начала просачиваться наружу. Хан Сень чувствовал, что вскоре существо появится из расщелины. Суперсущество еще не умерло, но Хан Сень не хотел ничего просить за то, что его почти убил архангел. Он хотел только одного, как можно быстрее убежать подальше от этого места и больше не участвовать в том, что здесь происходит. 8 человек семьи Чжао подбежали к упавшему суперсуществу и пытались добить его. Они использовали различное оружие и наносили удары по ранам обессиленного существа. Однако послышался устрашающий крик. Умирающее существо быстро вскочило и прыгнуло на одного из семьи Чжао. Оно зубами быстро оторвало голову человеку, а когтями разодрало в клочья оставшееся тело. Чжао Хэн громко закричал и, используя свое копье, нанес удар в самую большую рану, которая была на шее суперсущества. Оно громко заревело и упало на землю. Остальные люди опять подбежали и стали со всех сторон атаковать лежащее существо. Несмотря на то, что умер один их человек, члены семьи Чжао больше не хотели просить о помощи архангела, так как опасались, что она может добить существо одним ударом. Глава 721. Украденное яйцо. Хотя суперсущество уже было при смерти, но ему хватило сил, чтобы нанести многим членам семьи Чжао повреждения. Но сейчас у существа не осталось сил, и оно скоро должно было умереть. Чжао Хэн был очень взволнован и, глядя на раненое суперсущество, приказал своим людям: «Нападаем, оно скоро умрет». Из 8 людей семьи Чжао трое были убиты. Остальные получили как минимум по одной травме, но мысль о том, что они сейчас убьют суперсущество, придала им силы и смелости, и они продолжили сражаться. «Позволь мне убить его», — с волнением сказал Чжао Хэн, глядя на обессиленное суперсущество. «Хорошо», — Чжао Хэн был не против. Из 8 человек он был главным, а Чжао Хэн был его прямым потомком. Но до того, как Чжао Хэн нанес удар, суперсущество, выглядящее умирающим, резко пришло в себя. Оно набросилось на другого члена семьи, а затем быстро убежало в лес. Чжао Хэн и Чжао Хэн были потрясены. Они не ожидали, что после всего существо сможет убежать. Ранее, несмотря на то, что его избивали, суперсущество даже не пыталось сбежать. Но сейчас оно было при смерти. Откуда у него появилось столько сил? Вперед за ним! Мы не должны позволить ему сбежать! — закричал Чжао Хэн и быстро помчался за суперсуществом. Но в этот момент все услышали звуки разрушающихся камней. Это было для всех большой неожиданностью. Они обернулись и увидели, что небольшой скалистый холм, где находился кровавый источник, начал разрушаться. Вместо расщелины появилась гигантская красная многоножка, которая извивалась среди облака пыли. Показалось темно-красное тело, которое было толще вагона поезда. Одна часть многоножки была около 20 метров, она быстро перебирала лапами и устремилась к обидчикам. Через секунду отставшие 2 человека были раздавлены лапами. Остальные были напуганы до смерти и больше не думали о том, чтобы преследовать суперсущество. Начав убегать, они закричали: «Хан Сень, призови питомца, чтобы она разобралась с этим существом». «Вы что шутите? Хотите, чтобы я отправил своего питомца на верную гибель? Это огромный монстр», — ответил Хан Сень. Они с Цинь Сюань уже развернулись и начали убегать.